Глава 99. Разума власть над собой утратив, в чудесном саду воевода гуляет. Боги из чувств сострадания на помощь нисходят на землю с небес. Цзи Цун действительно побывала на Малом Пенлай вечером в тот самый день, когда Сун Цу не вернулся из колдовского лагеря. «Как только я вступила на эту землю небожителей, — рассказывала Цзи Цун, — я стала подниматься в горы и все время молила небожителей о помощи. И вот один из отшельников дал мне талисман и кулек особого зелья. Перед наступлением талисман нужно сжечь, и тогда к нам на помощь явится дух Люся Хуэя». Примечание. Люся Хуэй известен своими высокими моральными качествами и строгой нравственностью. «А что это за зелье?» — спросил Вэнь Юнь. «Зелье это, как сказал мне отшельник, приготовленное из сердца хищного зверя. Если его принять и носить на груди бумажку с именем Люся Хуэя, то никакие наваждения колдовского лагеря не будут страшны. А если еще и сжечь этот талисман, то лагерь сладострастия можно будет разгромить без всякого труда». Все было сделано так, как рассказала Цзи Цун, и в ту же ночь лагерь сладострастия и застава были в руках войска Вэнь Юня. Несколько военачальников, присланных в лагерь после смерти Усы, попробовали было оказать сопротивление, но не выдержали дружного натиска наступавших и бежали. В доме Усы тоже обнаружили жертвенник, но в отличие от тех, которые нашли у его братьев на первых двух заставах, здесь стояли одни лишь статуи женщин, которые тут же были уничтожены. Вслед за первыми отрядами в заставу вошли войска Вэнь Юня и Сун Цу, которому, так же как Бянь Би, удалось благодаря своей обычной сдержанности вернуться целым и невредимым из колдовского лагеря. Сун Цу объявил народу о том, что военные действия окончены и что они могут спокойно жить и трудиться. Вэнь Юнь дал людям отдохнуть, а затем двинулся с войском на заставу стяжательства, поручив Чу Чао и Цай Чуну с 2000-м отрядом охранять взятую заставу. Заставу стяжательства охранял У Лю Сы, который давно уже привел в готовность свой колдовской лагерь и ждал противника. Как только войско Вэнь Юня подошло к его заставе, У Лю Сы явился с вызовом на бой. Сразиться с ним выехал на коне Джан Хун. Но У Лю Сы и не думал решать борьбу оружием. Обменявшись несколькими ударами с Джан Хуном, он повернул коня, и Джан Хун, преследовавший его, ворвался в колдовской лагерь. Первое, что поразило Джан Хуна в этом лагере, это какой-то удивительный приятный запах меди и изжелто-зеленоватое марево, которое, казалось, поднималось к самым облакам. Эх, как часто всякие закоснелые начетчики ученые твердят о зловонии меди, рассуждал вслух Джан Хун, вдыхая запах меди. Жаль, что они не слышат этого аромата. Спешившись и ведя коня на поводу, Джан Хун пошел по дорожке, выложенной из яшмы. И куда бы он ни взглянул, всюду белели эти яшмовые дорожки, с мостиками, сделанными целиком из серебра. То тут, то там виднелись дома с лакированными воротами, сиявшие чистотой и опрятностью, и своей роскошной внешней отделкой, свидетельствовавшие о богатстве и знатности их владельцев. Попадались люди, но все они почему-то держали в руках монеты, кто большие, кто маленькие. На некоторых монетах было вычеканено «спокойствие во всем мире», на других — «долголетие», на третьих — «богатство и знатность». Внимание Джан Хуна привлек человек в одеянии эпохи Цзинь. Худой, с болезненно желтым лицом и огромным вздутым животом, он сидел у дороги среди кучи монет и с улыбкой счастья на лице любовно перебирал их. Примечание. Намек на Хэ Цзяо. Пройдя немного дальше, Джан Хун увидел, что путь ему преграждает огромная монета, стоявшая на ребре поперек дороги и излучавшая яркое золотое сияние. Возле монеты столпилось множество народу. Тут были и ученые, и земледельцы, и ремесленники, и торговцы, и философы, и знахари, и бабки-ворожеи, и свахи, и даже знатные сановники, и все они жадно протягивали руки к этой монете. В толпе можно было различить и служащих Яманей, которые занимались вымогательством и заставляли других доставать им эту монету. Были здесь и сутяги-кляузники, которые тут же стряпали дела на других, чтобы самим завладеть монетой. Были тут и азартные игроки, которые зазывали людей разыграть с ними эту монету. Были тут и такие, которые, зло вытаращив глаза и устрашающе нахмурив брови, угрожали людям и старались их запугать. Были тут и хитрецы, которые так и изощрялись лестью и искусными убеждениями обмануть других. Были тут и такие, которые строили козни и замышляли коварные планы против других. Были такие, которые подделывали какие-то бумаги и пытались их подсунуть. Были такие, которые норовили незаметно подкрасться и утащить эту монету. Были тут и убийцы, и поджигатели, и множество еще всяких других людей, всех их и не перечислить, которые так или иначе пытались завладеть этой монетой. К монете было приставлено множество лестниц, а под лестницами горою лежали кости тех, кто в разные времена посягал на эту соблазнительную деньгу. Джан Хун глядел на толпу и лишь сокрушенно вздыхал, понимающе кивая головой. Затем он подошел немного ближе и вдруг сквозь отверстие в монете увидел, что по ту сторону ее все, словно в небесном царстве, было озарено золотистым сиянием, и казалось, что именно оттуда исходит этот удивительно приятный аромат меди. Тогда он привязал коня, протолкался сквозь толпу и взобрался наверх по лестнице. Отверстие в монете было настолько велико, что он свободно пролез через него и очутился на другой стороне. Здесь он увидел картину необычайной роскоши, сочетавшуюся с великолепием природы. Фантастические гроты, прелестные террасы, дворцы и хоромы, сиявшие золотом, живописные озера, дорожки, выложенные белой яшмой, и нежно-голубые яшмовые ограды вокруг домов — все поражало красотой и ласкало взор. «В мире людском ничего подобного, конечно, не увидишь», — думал про себя Джан Хун. И чем больше он любовался этой местностью, тем больше она ему нравилась. «Эх, вот в таком бы неземном уголке пожить хоть немного», — воскликнул он и добавил, вздохнув. «Тогда можно было бы сказать, что не зря родился на свет». Любуясь окружавшей его красотой, Джан Хун и не заметил, как очутился перед богатым особняком. Зайдя в него, он оказался в великолепно убранных комнатах с расписными стенами, лакированными ширмами, дорогой мебелью и разной утварью тончайшей работы. «Как бы здесь ни было красиво», — размышлял Джан Хун, восторгаясь обстановкой, «но если тут ничего не найдется поесть, то все это богатство ни к чему». Однако в дальних комнатах Джан Хун нашел и всевозможные яства, и вина, и шелка, и парчу, и атлас, и золото, и жемчуг, и драгоценные камни. Словом, все, о чем только мог мечтать человек. «Эх, знать бы это заранее!» — не без доли искреннего сожаления воскликнул Джан Хун. «Я привел бы тогда с собой прислугу», — добавил он шутя. Но едва только он это сказал, как к нему подошел старик, по виду слуга, с каким-то свитком в руке. Оглянувшись, Джан Хун увидел, что со стариком было еще человек 15 мужской и женской прислуги. Низко поклонившись Джан Хуну, старик подал ему свиток и сказал: «Это список наших имен. Моя фамилия Ван, но обычно меня зовут Старым Ваном. Все мы слуги в этом доме и явились поклониться нашему новому хозяину». У Джан Хуна теперь было все, в чем он только мог нуждаться, и он решил остаться здесь, по крайней мере, на эту ночь, а то и на весь следующий день, и посмотреть, что будет дальше. Он был не прочь провести эту ночь хотя бы с какой-нибудь служанкой, но тут, к его великому удовольствию, доставить ему компанию за ужином, явились 4 красавицы, которые и разделили с ним ложе. Так за первым днем пошел второй, за вторым — третий. Джан Хун все это время жил в довольстве и роскоши, окруженный вниманием и любовью молодых наложниц, и не заметил, как пролетел почти год. И вот в один прекрасный день Джан Хун стал отцом сразу 5 сыновей. Тогда ему захотелось иметь еще и дочерей, и действительно вскоре народились 2 дочери. Как-то незаметно подошло время учить детей, и Джан Хун пригласил к себе в дом учителя. Но дни так быстро сменялись, что вскоре он выдал дочерей замуж, а сыновей женил, и не успел он справить последнюю свадьбу, как народились внуки. Снова начались те же заботы и хлопоты, и Джан Хун не заметил даже, как он успел стать прадедом и сделаться 80-летним старцем. Однажды, взглянув на себя в зеркало, Джан Хун обратил внимание на свое одряхлевшее лицо и виски, покрытые словно инеем. Он вспомнил, каким молодым и сильным он явился в этот дом, вспомнил, как он пролезал в отверстие монеты, а нынче из зеркала на него глядел дряхлый старик. 60 лет, которые он провел в этом доме, пролетели словно весенний сон. Если бы он только знал, что век жизни пролетает так вот бестолку и зря, как пролетел он у него, то он, конечно, на многое посмотрел бы иными глазами и ко многому отнесся бы по-иному. Но что было теперь сожалеть об этом? И все-таки Джан Хун решил взглянуть на дорожку, по которой он когда-то пришел сюда, на монету, сквозь отверстие которой он пролез. Монета оказалась на том же месте, но когда он взобрался до отверстия и просунул в него голову, чтобы посмотреть, что делается по ту сторону, то почувствовал, что отверстие в монете стало вдруг сжиматься. Джан Хун отпрянул назад, но было уже поздно, шея его, как в тисках, оказалась сжатой в монете. На следующий день после исчезновения Джан Хуна Сун Цу и Янь Юн заявили, что они отправятся в лагерь противника разведать положение. Вэнь Юнь возражал. «Вы являетесь главой у нас», — говорил он Сун Цу, — «и вам не следует подвергать себя такой опасности. В прошлый раз ваше пребывание в плену вызвало всеобщее беспокойство и растерянность у нас в войсках. Нет, вам нельзя отправляться туда», — решительно заявил он. Но Сун Цу настаивал на своем. «Я не могу со спокойной душой сидеть сложа руки и наблюдать, как наши братья, жертвуя собой, бьются за наше дело», — говорил он Вэнь Юню. «Да и как я буду смотреть людям в глаза? Нет, не удерживайте меня! Тем более, что наша жизнь и смерть целиком во власти судьбы». Долго еще Вэнь Юнь отговаривал Сун Цу от рискованного шага, но он оставался непоколебим в своем решении, оседлал коня и вместе с Янь Юном отправился в лагерь противника. Как и Джан Хун, обратно не вернулись ни Сун Цу, ни Янь Юн. Тогда Янь Цзи Цун и Цзай Юнь Жань решили вдвоем отправиться в злополучный лагерь с твердым намерением во что бы то ни стало вызволить своих мужей или же погибнуть там вместе с ними. Заметив, что в лагерь вместо мужчин на этот раз въехали две всадницы, У Люсы испугался. Он решил, что женщины эти будут опаснее мужчин, и потому на всякий случай в качестве дополнительных мер предосторожности стал сжигать какие-то бумажки с заклинаниями. Вэнь Юнь был уверен, что как бы там ни было, но Цзи Цун, по крайней мере, сумеет вернуться. Когда же стало ясно, что он ошибся в своем предположении, то он решил, что нужно действовать осторожней, и обратился ко всем с такими словами. «Если и Цзи Цун до сих пор не возвращается, то ясно, что колдовская сила этого лагеря слишком велика. Считаю, что пока нам следует только изнурять силы противника и ни в коем случае не вторгаться в их лагерь. Подождем, может быть, Цзи Цун вернется, и тогда мы решим, как быть». Янь Яю такое решение пришлось очень по душе. В последнее время он то и дело с досадой поглядывал на свою секиру, которая давно уже бездействовала, и он тут же с войском в 1000 человек отправился вызывать на бой противника. Надо сказать, что как раз накануне из столицы в заставу стяжательства на помощь У Люсы прибыл сильный отряд. Падение 3 застав настолько взволновало всех в столице, что командующим этим отрядом был назначен Ли Сяо И, в свое время разгромивший войска Сюй Цзинье. В этот день 2 военачальников, подчиненных Ли Сяо И, один за другим пали от секиры Янь Яя. На следующий день на поле сражения выехал Вэй У и тяжело ранил еще одного военачальника. Охваченный досадой и гневом, Ли Сяо И решил тогда вывести на поле боя все свои силы и лично возглавил их. Тогда на помощь Вэй У поспешили его друзья во главе с Вэнь Юнем. Сю Чэньджи и Ло Чэньджи сразу же узнали Ли Сяо И, и, изгораемый желанием отомстить за отцов, во весь опор помчались на врага. После долгого и ожесточенного боя Ли Сяо И был ранен в ногу пикой Сю Чэньджи и обратился в бегство. Тогда войско Вэнь Юня бросилось в бой. Отряд Ли Сяо И был разбит, и сколько после этого Вэнь Юнь не вызывал противника на бой, из вражеской заставы никто больше не показывался. Правда, из заставы несколько раз выходил У Люсы, который разъезжал возле самого входа в свой лагерь, предлагая противнику войти в него и попытаться взять заставу. Но когда он видел, что на него собираются напасть, то поворачивал коня и скрывался, а когда видел, что противник возвращается к себе в лагерь, то кричал ему вдогонку бранные слова и всячески издевался над ним. Воинов Ли Сяо И, которых войска Вэнь Юня захватили в плен при последнем сражении, Вэнь Юнь приказал обыскать, но ни у одного из них никаких талисманов не обнаружили. На вопрос, что они делают или что берут с собой, когда направляются в свой лагерь, все отвечали, что им перед этим дают выпить какой-то наговорной воды. Наконец, выведенный из себя издевательствами У Люсы, Вэнь Юнь решил сам отправиться в расположение врага, но ему не дали этого сделать. «Хватит и того, что там остались Джан Хун и Сун Су», — — говорили ему друзья. «Если только теперь и ты не возвратишься, то мы останемся без главы, без полководца». Было решено, что Сюй Чэнджи, Ло Чэнджи, Тан Сяофэн, Джан Жун, Джан Сян, Ши Шу, Янь Яй и Инь Юй отправятся туда с отрядом лучших воинов и попытаются разведать положение. Ничего лучшего Вэнь Юнь придумать не мог и вынужден был на это согласиться. Но ни один человек из этого отряда не вернулся. Вэнь Юнь терялся в догадках и был в полном смятении. Он снова и снова пытался вызвать на бой У Лю Сы, но тот держался своей прежней тактики и не обращал никакого внимания на брань и издевательства Вэнь Юня. Тем временем в женском лагере царил страх и лились слезы. У кого оставались сыновья, а также тем молодым женщинам, которые были в положении и ждали детей, было легче, конечно. У остальных же ничего больше в жизни не оставалось, и при первой же вести о гибели сына или мужа они были готовы следовать за ними. Женщины невольно вспоминали надписи в беседке слез и видели себя на месте Шусян, Сюин и других погибших. Хун Цуй первой подумала о Гуйчэнь, возожгла фимиам и стала молить ее о помощи. Подруги, глядя на нее, тоже стали молиться и просить богов о помощи. Так, обливаясь слезами, простояли они на коленях 3 дня и 3 ночи, и за все это время не выпили ни глотка воды и не взяли в рот ни одной рисинки. Наконец, на 4-й день они увидели, как на огненных колесах к ним спустились богиня Иния, Яшмовая Дева, Красная Дитятка и Золотой Отрок. Ну а о дальнейшем известно будет из следующей главы.